Глава 4. Изабелла. Часы, встроенные в приборную панель, показывают почти полночь, когда мы останавливаемся. Я сразу же настораживаюсь и сажусь на кушетке. Почти одновременно с этим мужчина бесцеремонно заглядывает за шторку. «Заправка», — сообщает. «Если хочешь, можешь выйти размяться». Тут же пользуюсь предложенной возможностью. Чем больше людей и камер нас увидит, тем выше вероятность, что со мной ничего не случится. На улице бесцельно топчусь у автомобиля. Неплохо бы поесть, но деньги я оставила в рюкзаке. Доставать их при таре не стала, потому что не послушала Изабеллу и всю сумму сложила в одном месте. Думаю, он сильно удивится, если увидит такое количество банкнот у обычного помощника. Зачем искушать человека и демонстрировать деньги? Приходится оставаться голодной, хотя вывеска на заправке так и манит сливочным мороженым и фисташковым кремом. Слюнки текут. «Эй!» — меня грубо разворачивают за плечо, и я ойкаю. А еще съеживаюсь от страха, думая, что меня вычислили. «Что с тобой?» — удивляется Тар, когда я зажмуриваюсь изо всех сил. Сглатываю. В первые секунды подумала, что меня нашли и поймали, но напротив всего лишь Тар. «Я тебе кричу, а ты не отзываешься?» — говорит обвинительно. «Ты точно Костя?» «Точно», — киваю. «Задумался просто». «Голоден? Тут неплохая кафешка. Можем поужинать. Дорога далекая. Мои деньги в рюкзаке. Можете открыть машину?» «Конечно». Вопреки моим ожиданиям, Тарас забирается в салон вместе со мной. Пока я расстегиваю рюкзак, он что-то просматривает в телефоне. Несколько мгновений раздумываю, стоит ли доставать деньги, и в итоге решаю, что нет. До обеда, в конце концов, можно потерпеть, а там я останусь одна и... «Ты долго. Уверен, что у тебя есть деньги?» «Вообще-то...» — мямлю растерянно. «Они были, просто... я их потерял, кажется». «Ладно, идем. Тар кивает на дверь. «Угощу тебя». Мы вместе заходим в небольшую кафешку при заправке. Еда тут, конечно, так себе, но морально я готовилась к тому, что придется жить не так, как привыкла. Никаких дорогих ресторанов, домработницы, охраны. Теперь все придется делать самой, поэтому, когда подходим к стойке заказа, героически выбираю наггетсы, картошку фри и небольшую колу. Это я и в обычной жизни ела, правда, не в таких забегаловках. Получив подносы со своими заказами, идем к небольшому столику. Разместившись, приступаем к еде. Не скажу, что все отвратительно, но и не так вкусно, как там, где привыкла есть я. На голодный желудок сойдет. Правда, моему партнеру по столику кажется довольно вкусно. Ест он с аппетитом и на меня не смотрит, что позволяет мне беспрепятственно его рассматривать. Оценить его внешность мне сложно из-за того, что обычно меня окружают парни всего на несколько лет старше. Все они приторно лощеные и по-мальчишески красивы. Ухоженные, утонченные. Мужчина напротив другой. Он напоминает мне лесоруба. В его руках запросто можно представить топор, которым он рубит дрова. За рассматриванием не сразу понимаю, что Тар тоже на меня смотрит. Прячу взгляд в упаковку с наггетсами. Сглатываю и чувствую, как сильно горят щеки. Господи, я его рассматривала, и он это заметил. Что он теперь подумает? Что-то не так? Нет, поспешно отвечаю. Я просто... Ты часом не из этих? Хмыкает, макая наггетс в кетчуп. Из каких? Ты парень, так? Так, киваю. Нахрена меня рассматривал? Простите. Мямлю и замолкаю. Почему-то рядом с Тарасом логическая цепочка в моем мозгу выстраивается с опозданием. Как только я понимаю, каких таких этих он имел в виду, вспыхиваю и тут же оправдываюсь. «Я нормальный, просто вы большой». Прикрываю глаза и мысленно обзываю себя идиоткой. Парни так не разговаривают. Уверена, будь на моем месте брат Иды, он бы не говорил с ним даже на «вы». «Ничего я тебе не сделаю», — спокойно говорит Тар. «Довезу до города и прощай. Как, кстати, ты без денег?» «Нормально, у меня друг тот есть в городе, наберу ему». Разговор сходит на нет. Мне все еще неловко после рассматривания, поэтому я первый иду к машине и жду, пока Тар снимет сигнализацию. Забираюсь в кабину и сразу же назад, но мой порыв тут же пресекают. «Ты куда это? Не выспался, что ли?» «Выспался, но... вот и вылезай. Я несколько часов вздремну перед дорогой». Я усаживаюсь на переднее сиденье и хмурюсь. По всей видимости, ночевать он планирует именно на заправке, только вот что в это время делать мне? Телефон у меня есть, но нужно беречь заряд. Уснуть на сиденье у меня не получится, а впереди долгая ночь. Подумываю тихо уйти, но и тут меня постигает неудача. На улице кромешная темнота. Я понятия не имею, где мы находимся и в какую сторону двигаться, так что остаюсь в кабине. Несколько часов сижу в телефоне, затем кое-как укладываюсь прямо на сиденье и пытаюсь уснуть, но не получается. Чтобы хоть как-то взбодриться, достаю из рюкзака несколько купюр и иду в магазин купить кофе. Беру со стеллажа шоколадный батончик, расплачиваюсь на кассе и, разобравшись с автоматом, быстро делаю себе капучино. Несколько глотков приводят меня в чувство. Я даже чувствую прилив сил. Резко открываю дверь магазина и на выходе случайно сталкиваюсь с парнем. Он грубо толкает меня плечом, и из моих рук вываливается стаканчик кофе. Мой капучино растекается по асфальту, а через секунду я слышу. «Охерел!» Меня хватают за грудки и тянут к себе. Я словно тряпичная кукла, поддаюсь. Сопротивляться нет ни сил, ни смысла. Их четверо, а я одна. Даже будь я парнем, у меня не было бы ни единого шанса. Я случайно выдаю, чтобы урегулировать конфликт. Я ни в чем не виновата. Это они меня толкнули, а не я их. Я тут пострадавшая сторона, но пасую. Обычно в таких ситуациях тут же материализуется Костя и нейтрализирует моих обидчиков. Рассказывает, что так делать нельзя, приправляя морали встречи с травматологом. Сейчас со мной нет Костика. У меня есть только я, и остается надеяться, что они не станут меня бить. Господи, лишь бы отпустили. Я ведь ни разу ни с кем не дралась, даже с девчонками, а тут парни, явно враждебно настроенные. «Слышь, Саня, так это баба», — говорит кому-то из своих дружков парень, что удерживает меня. «Да ладно», — хмыкает кто-то позади, а затем я вижу другое лицо. Оно оказывается слишком близко к моему. Парень меня рассматривает, наклоняется, принюхиваясь. Рывком снимает шапку, которую я с таким трудом надевала. «И правда», — говорит. «А чё одета как пацан?» Спрашивает он явно не у меня. «Отпусти её, Тоха». Я с облегчением выдыхаю и с благодарностью забираю шапку у того, кого назвали Саней. Мне совсем не нравится его взгляд, которым он меня осматривает. Какой-то липкий и противный. Но я стойко его выдерживаю и даже улыбаюсь. «Простите за недоразумение», — бормочу и делаю пару шагов назад. «Я пойду». «А ты одна тут?» — летит мне в спину. Не отвечая, иду дальше. Надеюсь быстро добежать до фуры, но меня догоняют. «Некрасиво, знаешь, так себя вести». Саня разворачивает меня к себе и обхватывает лицо руками. Сжимает мои щеки, отчего я оттопыриваю губы и шевелю ими, словно рыба. Ничего не могу сказать, так как он не позволяет. «Да одна она», — говорит кто-то из его дружков. «Иначе бы уже давно кто-то вышел». Саня скалится. «Пойдешь со мной, красавица?» Я мотаю головой, но ему, конечно, наплевать. Обхватив меня за талию, он зажимает мне рот и ведет куда-то в сторону. Я упираюсь и брыкаюсь, но тут же оказываюсь поднята в воздух. «Господи!» «Эй, парни!» Никогда не думала, что буду рада услышать голос моего дальнобойщика. «Чего тебе, дядя?» — спрашивает кто-то из ребят, пока Саня продолжает тащить меня к машине. «Даю вам минуту, чтобы отпустить девчонку и свалить». «Чё?» — Саня останавливается. Я как-то моментально становлюсь ему неинтересной. Он даже отпускает меня. Правда, передает другому парню, который тут же хватает меня своими потными лапами. «Чё слышал?» — отвечает ему в тон Тар. «Парни», — лениво говорит Саня. «Дяде пора баньки». Как по указке, они достают ножи. Парень слева лезет в припаркованную неподалеку легковушку и достает биту. Я сглатываю. У Тара ничего нет. Голые руки против троих парней, у которых два ножа и бита.